Я объяснила Михаилу, как вывести Василия из состояния отключки. Взяла ключи от моего любимого «Фольксвагена» и отправилась на место, где было назначено рандеву. Предварительно я сменила свой строгий офисный костюм и туфли на джинсы, кеды и широкую клетчатую рубаху. Лицо я скрыла за широкими стеклами в оправе, напоминавшей очки Ромашкина. Свою шикарную гриву я заправила под пушистый русый парик, копировавший стиль прически программиста. Благо, в моем шпионском арсенале имелся широкий выбор аксессуаров и средств для любых перевоплощений. Рюкзак я позаимствовала у нашего виновника торжества, вынув из него ноутбук, чтобы не подвергать ценное орудие труда Василия какой-либо опасности. Я была уверена, что злоумышленник охотится в первую очередь за программой, а на жизнь моего подопечного он покушается лишь от безысходности. Очевидно, он уже отчаялся завладеть материалами без кровопролития. Ромашкин, по моему разумению, был живым препятствием на пути к информационному продукту, созданному им для холдинга. Ловля на живца началась за несколько корпусов до дома Свириной. Я удачно припарковала свой автомобиль таким образом, чтобы покинуть его, находясь в тени кустов и деревьев, подальше от любопытных глаз. Через двор следующего дома я пробиралась, крадучись, пытаясь высмотреть в округе знакомый седан, но тщетно. Часы показали 6, и мне ничего иного не оставалось, кроме как открыто войти под своды арки. Михаил успел предупредить меня, что место встречи выбрано, по его мнению, не случайно. Арка оказалась не в центральной, как можно было бы предположить, а в дальней части торца дома и служила не проходом в здание, а всего лишь монументальным углублением перед входом в подвал. Дверь в него, кстати, была заколочена снаружи. Место, как я успела заметить, заброшенное. Этакий всеми забытый тупик, куда вряд ли кто-то из жильцов заглядывает. Разве что какой-нибудь собаковод в поисках своего потерявшегося питомца. Я понимала, что преступник сразу же раскусит меня, если увидит мое лицо. Поэтому, подходя к арке, натянула кепку и надвинула козырек на лоб. Отчего со стороны особенно заметны стали очки, кончик моего носа и вьющиеся русые волосы. Изо всех сил стараясь копировать походку Василия, я беспечно размахивала рюкзаком, чтобы у злоумышленника, который, как я надеялась, наблюдает в этот момент за мной, создалось впечатление, что ноша вот-вот соскочит с моего плеча. Мой план вполне удался. Стоило мне войти в так называемую арку и оказаться у двери подвала, как я физически ощутила какое-то движение за спиной. Я не обернулась, подозревая, что это преступник. Несмотря на то, что он старался идти тихо, я услышала его шаги. Продолжая созерцать дверь подвала, я резко и совершенно неожиданно для гостя обернулась и моментально оценила ситуацию. Передо мной стоял высокий мужчина в темном трико, под которым угадывались мышцы его тренированного тела. Лицо его, как я и предполагала, было скрыто маскировочной шапочкой. К сожалению, мой стремительный маневр повлек за собою неожиданные последствия. Кепка, которая с трудом держалась на чрезмерно пышном под стать прическе Василия парике, соскользнула с моей головы и упала на землю. Естественно, что злоумышленник тут же обнаружил подмену объекта. Мешкать было нельзя, и я сделала выпад в его сторону. Он среагировал мгновенно и отпрянул в сторону, и тут же атаковал меня. Несмотря на то, что к подобному приему я была внутренне готова и увернулась, я удивилась степени его подготовки. Похоже, мне сегодня достался сильный соперник. Я догадалась, что драка с какой-то женщиной вместо простачка-программиста не входила в планы этого мрачного типа. Он замахнулся, я отпрыгнула, но по касательной все же получила весьма чувствительный удар по плечу, как раз по тому, на котором все еще болтался Васин рюкзак. И у меня родилась отличная идея. Я сдернула свою ношу с плеча, и намеренно, аккуратно, словно там лежало нечто ценное, положила рюкзак у стены. Не успела я выпрямиться, как напавший на меня тип метнулся к нему. И тут я стукнула злоумышленника по шее. Я попыталась врезать ему ногой, но он успел рукой поставить блок. Он почти упал на рюкзак и воспользовался этим. Быстро схватил его и рванул вглубь двора. Я бросилась за ним, успев заметить, что из кармана преступника выпало что-то белое, Похоже, клочок бумаги. Времени, чтобы схватить бумажку, у меня не было. Заметив, что из соседней с аркой двери вышла дамочка с коляской, неизвестный подбежал к ней и, бесцеремонно оттолкнув ее вместе с чадом, вбежал в подъезд дома. Я, разумеется, не могла спокойно смотреть, как коляска быстро катится к дороге. Пришлось мне сменить траекторию и остановить колясочку. Через несколько мгновений я вернула ее, остолбеневшей от неожиданности мамаши. Дверь подъезда успела захлопнуться. Чтобы отворить ее, требовалось знать код. Тяжело дыша, я обернулась к даме с коляской. «Пожалуйста, помогите. Мне надо войти в подъезд». «Вот еще. Ваш дружок меня чуть не зашиб», – возмутилась молодая мамочка. «Он грабитель. Он вырвал у меня рюкзак. А я, смею напомнить, спасла вашего ребенка». «Ой, да, простите, я просто в шоке». Дама явно была сбита с толку, но времени, чтобы пережидать ее замешательство, у меня не было. «Пожалуйста, поскорее», – взмолилась я. «Ах да, конечно», – спохватилась она, протянула руку с ключом-таблеткой и приложила ее к магнитной плашке. Я рывком распахнула дверь и ворвалась в подъезд, но меня там ожидало огромное разочарование. Подъезд оказался сквозным. Пока я упрашивала мамашу открыть дверь, преступник преспокойненько удрал. Я, конечно, выбежала через вторую дверь, но моего нового знакомого уже и след простыл. С досады я едва не ударила кулаком по стене. Естественно, отправляя Михаила осмотреть местность, я понимала, что вряд ли он проделает это так же тщательно, как обычно работала я. Но надежда, как это всегда бывает, теплилась в моей душе до последнего мгновения. И вдруг такой ляп. Хотя, с другой стороны, что я смогла бы предпринять, зная об этом проходе подъезда? Да ничего. В одиночку я в любом случае не справилась бы. А Михаила взять с собой не могла, ведь он замещал меня на посту. Бестолковых Антона Чайникова и Бориса Стужу утром я решила больше не привлекать к ситуации с Ромашкиным. Сейчас я об этом решении пожалела. Стоило посадить хотя бы одного из них в засаду. Обидно. Но это послужит мне уроком на будущее. Понуро свесив нос, я вернулась в арку. Во-первых, необходимо было ликвидировать камеры, а во-вторых, найти клочок бумаги, выпавший из кармана преступника. С камерами я справилась очень быстро, благо Михаил предельно четко назвал места их расположений. А вот листочек из белого уже превратился в серый, но все же не укрылся от моего внимательного взгляда. Я наклонилась, бережно отряхнула его и прочла. Савельев Вениамин Александрович, президент компании ИТ-безопасность. Как банально, мысленно усмехнулась я. Визитка с подробными данными в наш-то век расцвета интернета и онлайн-общения. Еще не хватало, чтобы на обороте были прописаны условия найма преступника, названа сумма гонорара и имелась фотография жертвы. Я изучила визитку, но никакой другой информации там не оказалось. Однако и прочитанного было достаточно для проработки нескольких версий. Я побрела к машине, размышляя примерно так. Вполне возможно, что заказчик этого типа – Савельев. У него есть достаточно веский мотив, чтобы точить зуб на Ромашкина. Вроде бы сходится и выглядит гладко, но в этом-то и кроется главная странность. У меня складывается впечатление, что версию с Савельевым кто-то специально мне подсовывает, чтобы отвести от себя подозрения. С другой стороны, этим кем-то может выступать и сам Савельев, решивший, что лучший способ защиты – это нападение. А обилие бьющих в глаза фактов сыграет не против него, а наоборот, послужит ему железным алиби. В общем, идет уже третий день расследования, а я все еще не остановилась ни на одной из версий. В глубочайшей задумчивости я вернулась домой. Тетушка колдовала над ужином. Василий со свирепым выражением лица кинулся ко мне. «Скажите своему цепному псу, что я все равно сбегу. Меня же Маша ждет!» Срывающимся голосом воскликнул он и попытался протиснуться мимо меня к двери. «Спокойно!» – властным тоном скомандовала я, усмирив горе бунтовщика, проведя чувствительный захват за локоть. Поняв, что вырываться бессмысленно, он обмяк и обиженно спросил. «Ну как же Маша? Мы ведь договорились!» «Все правильно. Я от своих обещаний тоже не отказываюсь. Дай мне 20 минут, и я устрою вашу встречу в более безопасном месте». «Но как же это? Еще 20 минут?» – взвизгнул Василий и сморщился от боли. «Она ждет меня в арке». «Там была не она, а убийца». Спокойно, словно речь шла о погоде, ответила я. Впрочем, все подробности чуть позже, 20 минут. И я завела своего подопечного в комнату, сдав его обратно с рук на руки Михаилу. Не переодевшись, я отправилась к Маше. Тянуть больше нельзя. «Почему ты ушла от Василия?» Задала я вопрос буквально с порога, как только она впустила меня в комнату. Судя по всему, девушка уже немного привыкла к моей манере общения. «Потому что он предатель», – моментально отреагировала она, и ее голос выдавал степень ее обиды. «В чем именно?» «В том, что я у него не единственная. Была тогда». Слезы застыли в ее глазах, превратив их из серых в светло-голубые. «Интересно, и как же ты об этом узнала?» «Кто-то положил конверт под мою дверь, пока он был на работе. Я его вскрыла, а там фотка, где Вася с девушкой в обнимку, и видно, что они в постели». «А он как тебе объяснил, кто такая эта девушка?» – осторожно спросила я. «Никакого вранья мне не требовалось. Я и сама не дура. Я просто ушла от него, потому что на дух не переношу все это, всю эту грязь. Я в монастырь уйду, там спокойно, и никто никому не врет», – горячо воскликнула она. Я еле сдержала ироническую улыбку. Маше было лет 20. Тот самый прекрасный возраст, когда любовное разочарование воспринимается как вселенская катастрофа. А разум и здравый смысл еще настолько слабо функционируют, что невозможно бороться с импульсивными порывами сердечной обиды. «А ты не думала о том, что, может быть, Василий не врет? А кто? Тот, кто подкинул тебе эти снимки, например». Сделать компромат в наш век расцвета всевозможных технологий проще простого. Или, например, фотография старая, снята была, когда вы с ним еще не встречались. Но там было его лицо, и дата внизу стояла недавняя. А можно мне на него взглянуть? Нет, я изорвала поганый снимок в клочья, девушка зашмыгала носом. Смотри, я включила компьютер. Открыла в нужной папке свое личное фото из последнего альбома. Я с товарищем еду в автобусе к причалу на яхту, которая служила нашим домом в течение нескольких дней. Когда мы без устали, то и дело погружались на таинственное дно Красного моря. Видишь, на снимке мы оба в одежде, просто сидим рядом в транспорте. Дата внизу – мартовская. А теперь смотри. Я открыла специальную программу, несколько минут щелкала мышкой и, наконец, изрекла. Вуаля! Вот мы уже 20 мая лежим с голыми плечами под белоснежным одеялом на фоне спинки кровати. Понимаешь, зачем я проделала этот эксперимент? С нажимом спросила я. Маша часто заморгала. Кажется, да, протянула она настороженно. И на всякий случай несколько раз покликала мышкой, сравнивая старый вариант снимка с новым. Впечатляет, наконец сказала она, но тут же добавила. Хотя это еще ничего не опровергает. Но вполне может послужить косвенным доказательством невиновности Васи, авторитетно парировала я. И вообще, мне совершенно до лампочки, будете ли вы с Василием вместе или нет. Просто ваш разрыв мешает мне качественно выполнять свои обязанности. Какие? – нахмурила чистый лобик девушка. Профессиональные. Я телохранитель, на Ромашкина идет охота, и моя задача – не допустить ее печального завершения. Что? Что? Гражданка Свирина, похоже, о чем-то задумалась и слушала меня вполуха. «Убить хотят твоего Васю, вот что!» – повысила я тон, так как мне уже надоел этот разговор. «Не спеши пугаться. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы ничего плохого с ним не случилось. Я его защищаю, но твоя позиция, точнее, ваше расставание, очень его отвлекает, а это мешает моей работе. Он готов на все, лишь бы вернуть тебя, хотя бы просто объясниться». Поэтому я настаиваю, чтобы ты на какое-то время осталась здесь. Вот еще, фыркнула девушка, перебив меня. И не подумаю, мне с ним не то, что рядом находиться. Дышать одним воздухом противно. С присущим ее возрасту максимализмом воскликнула она. А ты не боишься, что дышать тебе осталось недолго? Я начала терять терпение. То есть? Преступник решит воздействовать на Василия через тебя. Захватит тебя в плен, потом убьет. «Но при чем здесь я?» – взвизгнула девушка. «Этого я пока что не знаю, но мне известно, что убийца попытался заставить Василия прийти к твоему подъезду, отправив с твоего электронного адреса письмо, приглашение на свидание. Такой аргумент тебя устроит?» Я встала с кресла и в упор взглянула на Марию. Несколько мгновений она, не мигая, пыталась игнорировать мой мрачный взгляд, Но, как я и ожидала, быстро сдалась и только вымученно выдавила. Понятно. Понуро опустив голову на руки, она рухнула в кресло. Замерла на минуту, перевела отстраненный взгляд на окно, пробормотала себе под нос. А вдруг тот снимок действительно был подделкой? Мой Вася честный. А я все эти дни только и думаю, как он мог, что за бес в него вселился. Она зашмыгала носом, но слезы все же сдержала, не расплакалась. Молчанием ты вряд ли докопаешься до истины. Поговори с ним, посмотри в его глаза и сделай выводы. Человеку всегда надо давать шанс оправдаться. Даже преступнику в суде дается право последнего слова, мягко проговорила я, удивляясь самой себе. Эта неоперившаяся молодежь, похоже, медленно, но верно превращает меня из сурового телохранителя в сердобольную дуэнью. А ведь данная роль в нашей семье отведена моей тете Миле, и претендовать на ее лавры мне абсолютно не хотелось. А вообще, Маш, по поводу своих чувств к Василию ты лучше с Людмилой Егоровной посоветуйся. Она в этих вопросах больше специалист. А мне подумать надо, сложить новые факты с уже имеющимися в деле». «Ладно», – покорно ответила Свирина. «А что за факты?» «А это уже моя забота», – я поспешила сменить тему. «Ну что, ужинать пойдем? Или сначала вы с Василием с глазу на глаз пообщаетесь?» «А он здесь?» – изумлению Марии не было предела. «Куда ж он денется?» – пожала я плечами. «С вами живет?» Ее щеки покраснели, похоже, она опять вздумала ревновать. Первым моим порывом было осудить ее за подобный вздор. Но, учитывая мои внешние данные, эту фразу можно было расценить и как справедливый комплимент в мой адрес. Поэтому я вновь смягчилась. Не живет, а соседствует. Временно. Он со своим ноутбуком преимущественно общается, а мои ухажеры из другой возрастной категории. Маша заметно приободрилась, пригладила волосы, поднялась, выражая тем самым готовность поговорить с возлюбленным. Должна отметить, что наша беседа впритык уложилась в намеченные мною рамки. Я ввела художницу в гостиную. Мастеровой, как я и предполагала, ждал меня у двери. «Все в порядке?» – с тревогой спросил Михаил. «Да, иди на кухню, я сейчас», – сказала я. Парень едва успел проскользнуть в дверь, как к нам кинулся взлохмаченный программист. «Маша!» – в первую секунду он так сильно побледнел, что я даже испугалась за парня. Но шок мгновенно сменился бурными эмоциями. Он радостно выкрикнул нечто нечленораздельное и попытался было схватить возлюбленную за руку, но Свирина увернулась. «Маша?» – совершенно другим испуганным тоном переспросил он. «Что произошло? Ты здесь, но на меня не смотришь». Он старался поймать ее ускользавший взгляд. Оба были в полном смятении. Первой опомнилась дама. «Это ты меня спрашиваешь?» – напряглась она, словно кошка, увидевшая бродячего пса. «Да», – растерянно пробормотал Василий. «А кого же, как не тебя, надо спрашивать, куда ты пропала? Я же чуть с ума не сошел». «У зазнобы своей, голой, под одеялом, мог бы поинтересоваться», – огрызнулась Свирина, и глаза ее буквально впились в лицо парня. Вася нахмурился, помотал головой и недоумевающе протянул. «Какая заноза, голая, под каким одеялом?» «Да не заноза, а зазноба», – топнула ногой Мария. «А это как? И при чем здесь одеяло? Зачем голая? И кто?» Он опять помотал головой, и его пушистые кудри смешно затряслись, как пушинки одуванчика на ветру. «Да что случилось-то? Какой-то сбой данных!» Он перевел взгляд на меня, и глаза его округлились. Я догадалась, что эту реакцию вызвал у него мой парик в стиле его собственной прически, но объяснять что-либо времени не было. Но Вася тут же забыл обо мне. «Ага, ты еще скажи «вирус в программе», – обиженно топнула ногой Маша. «Опомнись, Вася, это реальная жизнь. Это не квест и не бродилка, или как там называются компьютерные игры. Это наша жизнь, наше будущее, которое ты так легко предал». «При чем здесь игры? Кого я предал? Когда?» – он с силой сдавил ладонями виски. «Должна отметить, что на своем веку я повидала разных мастеров изображения святой невинности». Ромашкину удалось их переиграть, хотя, скорее всего, он и в самом деле не понимал, в чем именно его обвиняет Свирина. В принципе, я и не сомневалась в его честности. Осталось только дождаться вердикта Марии. Процесс выяснения отношений достиг своего пика. «Это ты меня спрашиваешь?» – повторила она, и голос девушки дрогнул. «А как же фотография, где ты с какой-то брюнеткой лежишь на белоснежной кровати и в камеру жмуришься от удовольствия?» «Чего делаю?» – опешил Ромашкин. «Да у меня и не могло быть ни с кем такого снимка. Ты же знаешь, что ты у меня единственная», – настороженно произнес он, явно еще до конца не вникнув в суть претензий возлюбленной. «И как же ты мне это докажешь?» «Да в общем-то никак. Я же ни с кем не лежал. У меня и фоток-то с девчонками нет. Может, со времен учебы в институте парочка снимков завалялась?» Он почесал в затылке. «Погоди». И он опрометью кинулся к ноутбуку. «Вот, у меня на старой флешке что-то», – защелкал он мышкой. Я еле сдержала усмешку. Ромашкин, по моим представлениям, высшее учебное заведение окончил максимум 4 года тому назад. Парень продолжал что-то выискивать в компьютере, бормоча. «Сейчас, может быть, какая-то из этих?» – и он поманил пальцем Марию. На экране его монитора были выделены 2 снимка. На одном он с Савельевым в аудитории за деревянным узким студенческим столом, а чуть поодаль в объектив попала какая-то их сокурсница с отрешенной улыбкой на устах. Создавалось впечатление, что она сидит рядом с Василием. На втором наш герой-любовник с какой-то девушкой сидели рядом на фоне ажурных занавесок и улыбались фотографу. «Вот, это она!» – воскликнула Мария со смесью ярости, обиды и какого-то злорадства в голосе, едва не причинив некий урон жидким кристаллам экрана. Она ткнула в снимок указательным пальцем. «Кто?» – в один голос спросили мы с Василием. «Та брюнетка, под одеялом». «Так это Лена, сестра Венькина. Снята у них в кухне. Я и видел-то ее пару раз, и то мельком. Даже и не помню, с чего это вдруг нас щелкнули». «Не веришь?» – храбро выкрикнул он. «Вот прямо сейчас им домой позвоним и спросим». Азартно блеснул он глазами и потянулся за трубкой сотового. «А вот этого делать не стоит». Я быстро забрала у него телефон. Роль Савельева и его семьи в этом деле пока что была неясной. Внезапным звонком мы вспугнули бы потенциального подозреваемого, с которым, кстати, у меня на сегодня было запланировано свидание. Вспомнив об этом факте, я заторопилась, тем более что Маша, похоже, сдалась под натиском Васиных аргументов. «Так, значит, кто-то меня разыграл?» Недоверчиво, но, должна отметить, с нотками оптимизма в голосе произнесла она. «Обманул, да, и я обязательно выясню, кто». Голос Ромашкина зазвучал по-мужски решительно. Он схватил куртку со спинки стула и принялся неуклюже запихивать руки в рукава. Я с одобрением ему кивнула, но не стала поощрять эту самодеятельность. «Обязательно выяснишь, но только после того, как я разоблачу преступника». «Но что это за бред, а?» – вспылил Василий. «Моя девушка пострадала. Я был опозорен, опорочен кем-то в ее глазах. Я просто обязан вступиться за свою честь, отомстить за все слезы, которые пролила моя будущая жена». Он потряс курткой в воздухе. Услышав его последнюю фразу, Мария буквально расцвела. На щеках ее запылал алый румянец. Взгляд зажегся счастьем. «Васенька!» – прильнула она к возлюбленному. «Ты серьезно?» «Более чем». Он так надулся от гордости за собственную решимость, что казалось, еще мгновение и вот-вот лопнет. Мне было и смешно, и неловко за ними наблюдать, словно замочную скважину за соседями. Но времени на умиление не было совершенно. «Вот что, братцы, я, конечно, рада, что вы помирились, но за вашу поруганную честь, как ни крути, пока что придется постоять мне». Я решительно выдернула куртку из рук программиста. Но весь так и подобрался Василий, явно желая оспорить мое мнение. «Никаких «но». Отомстить за всю эту мишуру ты еще успеешь, если, конечно, останешься в живых». Я намеренно напомнила Ромашкину о причине нашего знакомства. Лицо парня моментально помрачнело, а девушка даже вскрикнула от испуга. «Но при чем здесь эти покушения и Савельев? Почему я не имею права ему позвонить?» Василий с недоумением тряхнул пушистыми кудрями. «А этого я пока и сама не знаю, но постараюсь выяснить в кратчайшие сроки. Просто не стоит что-либо предпринимать, не посоветовавшись со мной», порекомендовала я голосом, в котором явственно прозвучали стальные нотки. Ромашкин понуро кивнул, соглашаясь. Маша лишь растерянно моргнула. «А мне, то есть нам», опять покраснев, поправилась она и скользнула робким взглядом по лицу любимого. «Что же нам делать?» «Мириться», – я улыбнулась, отметив смущение моих гостей. «А сейчас я вас, пожалуй, оставлю, но не одних, а под неусыпным контролем Михаила». «А одних нельзя?» – с надеждой спросил Василий. «Исключено», – отрезала я. «Миссия, лично моя, в деле примирения выполнена. Теперь настала очередь моей тетушки и ее феноменальной стряпни.